Глава 24. Говоря об архиве, Ирон имел в виду документ с дурацкими записями, сделанными кем-то из прежних вожаков. Он их когда-то читал и точно знал, что там упоминались черепахи, но когда пришел сюда, настроил поисковик и нашел это видео, а записях забыл. Здесь было все и даже больше. Теперь, когда он смотрел на первого шефа демонов и косился на нынешнего, на безумного Олли, везучего как сама смерть, что бы это ни значило, становилось ясно, что они поразительно похожи, не внешне, а каким-то духом, внутренней силой, словно звание шеф и старый затертый жетон могли передавать что-то незримое. Ирона часто уносила вот в такие мистические размышления на грани, приходилось напоминать себе, что он инженер. Он человек расчетов и фактов. Факты говорили, что ничего общего между этими людьми не было, кроме жетона и щетины, что еще дня через два станет полноценной бородой, разве что хмурая тень на глазах у обоих. Ирон даже сглотнул, глядя то на одного, то на другого. Если бы он не запрещал себе верить в судьбу, то сейчас решил бы, что что-то судьбоносное в жизни пекла происходит у него на глазах. «Кто ты?» — спросил голос за кадром. Мужчина на видео поморщился. Ему явно не нравилась эта затея, но возмущаться он не стал, вместо этого ответил. «Я шеф, глава связки номер 7, лидер сбежавших из рабства камней. А настоящее имя? Неужели ты не можешь его сказать?» — спрашивал голос. «Я отказался от него в ту ночь, когда мы сбежали», — совершенно серьезно ответил мужчина. «Я поклялся никогда его не произносить, если нам удастся получить свободу». «Глупости какие!» — хохотнул голос за кадром. Мужчина на видео недовольно стиснул зубы. Это стало заметно по надувшимся жилам на его шее. Оливер сделал так же. Он знал, что такое странное обещание миру, сделанное на грани отчаяния. Такие обещания надо держать любой ценой, потому что видел он в жизни двоих таких нарушителей. Обоим пекло отплатило скорой смертью, такой скорой, что не прожили они и дня. Тут хочешь, не хочешь, а начнешь верить во что угодно. «Это сила нашей собственной веры», — учили его когда-то. «Никакой мистики». «Даже не думай об этом, просто пока ты держишь это глупое слово, ты не позволяешь себе расслабиться. А расслабишься в пекле, и тебя уже нет». Верил ли первый шеф в то же самое, или его мудрость передалась от демона к демону, Оливер не знал, но улыбался, понимая, что его предшественник не собирался данное слово нарушать. «Кто такие камни?» – спрашивали у него. «И что такое связка номер 7? Сколько еще связок есть?» «Связок всегда не больше 20, чаще 15», — отвечал холодно мужчина на экране. «Это скованные по десяткам люди. Камни. Рабы черепах». «Почему у черепах вообще есть рабы?» — с явным непониманием спросил кто-то за кадром. «Потому что они сильней. У них есть богиня, Зена. Они говорят, что она дала им все. Я видел ее один раз, издали. Обосраться мне на месте, если она живое существо. Хуйня какая-то с проводами на костях, прозрачным телом, лысой башкой и искусственными глазами. Эта тварь действительно как-то дала им технологии. Она, сука, знает все обо всех, и это она решает, кто станет черепахами, а кто камнями, которые все стерпят молча». Он на миг оскалился, а потом выдохнул и продолжил, не дожидаясь вопросов. «Камни живут на самой окраине Хайбы. Там в горах что-то вроде рудника. Он был там раньше при людях. Там даже стоит сломанный бур, а в пещерах есть рельсы подвесных кабин, но нихера не работает. Камни все делают вручную, связками. А те черепахи, что за ними следят, злые, как твари, потому что, по их же словам, они вне милости у Зены. Те, кого она выбирает, хер его знает, как живут с ней на острове. Не знаю, никакого острова, не видел. Говорю, что слышал от черепах, но куда-то эти суки металл увозят, и создают где-то свои бурильные машины, бронированные костюмы, даже летательный аппарат. Зена тогда в горы прилетела наподобие истребителя. Там дерево сухое есть. Так она к нему подошла, постояла и улетела. В общем-то, блять, это все, что я знаю». Оливер сглотнул при упоминании дерева. Видимо, именно его он и видел на записи. «Окраина Хайбы», — повторил он мысленно. «Та самая дальняя окраина, до которой мы никогда не добирались, потому что это вроде как территория чужая, а нам бы с соседями разобраться». «А остальные? Почему она, эта богиня, нас не трогает? Ни нас, ни ястребов?» «Почем мне знать?» — спросил мужчина, пожимая плечами. Там говорят, что тут у вас отбросы живут, которые даже рабами Зенни быть не могут. Мол, она решает, какой капсуле куда упасть. Это, как по мне, вообще пиздеж. Ну вот не факт, возмутился человек за кадром, но объяснять мысль не стал. Ну да ладно, о жизни ко мне расскажи. Чё там, блять, рассказывать? Можешь представить, что такое жить вдесятером на одной цепи? Охотиться вот так, норму дневную выполнять. Ты, блядь, или начинаешь чувствовать этих людей как себя, или вы сдохнете все от голода или побоев, — зло ответил он. Только к его гневу отнеслись слишком небрежно. И поэтому для большего сближения вы своих новеньких ебете, — расхохотался кто-то за кадром. Очень смешно, — сказал шеф без прежней злобы. Я же сказал, те черепахи, что за камнями следят, злые, что пиздец. Им похуй на все. Они могут сделать что угодно, хрен ты им вооруженным что сделаешь. Проще ли сразу сдохнуть или подчиняться, а если подчиняться и выживать, то придется терпеть все, даже это. Так что засунь ты свои шутки в собственную задницу. Типа лучше это сделать сначала кто-то свой, чем сразу эти? Спросил кто-то совсем невеселым тоном. Как-то так, сказал устало шеф и пожал плечами. Говорить об этой стороне жизни он не хотел, она его не смущала, а просто раздражала. Всем остальным, а за кадром явно было не менее 4 человек, тоже было не смешно и неприятно, поэтому тему решили сменить. «Итак, вы сбежали. Подробности будут?» «Да какие там подробности?» Одного из наших парней повадился трахать местный лидер. Ну и он уговорил его снять цепь, хер его знает как, прирезал и пришел к нам. Спонтанно все было. Мы так просто обсуждали, что круто было бы свалить, что хайба большая, и где-то тут есть люди, а тут бац и валим. Ну вот и свалили почти без нихера. Нас ястреба подобрали в пустыне, в лагерь привезли. Но кто же знал, что у них там какой-то пиздец? Что значит пиздец? Насмешливо спросили у него. Да бля, их лидер там царь и бог. Они строят из себя армии и такие типа крутые, а кого типа нагнули, тем мусор. В общем, они как узнали, что у нас там, ну, короче, они решили, что мы мусор, который можно только нагибать, пидорасы и так далее. Ну, мы и от них сбежали. Называй вещи своими именами. Вы грохнули там человек 40, угнали у них машину, украли оружие и взрывчатку, еще и взорвали там что-то напоследок. Но они двоих из нас убили, возразил шеф, будто потери были сопоставимы. Короче, вас 8, и при этом вы не хотите вступать в наш клан. Серьезно так спросил тот самый первый голос. «Да, ну, блять, вожак, только давай без истерик, как у этого царька ястребов. Я согласен на союз, на договор какой-нибудь, но нахера мы тебе со своими проблемами и нахера нам вникать еще и в ваши? Своего дерьма хватит. Мы – ожившие камни, демоны. Нам нужна свобода, а не новые рамки». «Логично. Я покажу вам место, подскажу, где взять плиты, а взамен... Вечное обещание, что вы никогда не будете воевать с волками. Мы никогда не начнем войну с волками и будем только защищаться, ответил шеф. По рукам. Последними кадрами видео было рукопожатие, на котором картинка застыла. А Оливер и Ирон, не сговариваясь, посмотрели друг на друга. Такая вот история, прошептал Ирон, неловко пожимая плечами. А ведь все сходится. Прошептал Кирк. Все уставились на него. «Ну, мы дружили с волками, пока те на нас не напали», пояснил тот, потирая лысину. «Тьфу, блять!» выругался Кастер, который явно ждал чего-то большего. «Твои шутки про жопу лучше твоих умных мыслей!» Кирк на это огрызнулся, но шеф и Ирон уже не слышали никаких споров. «Эта информация тебе что-то дает?» спросил Ирон. «Да», кивнул шеф. «Тогда идем отсюда, пока нас не нашли. На ходу мне расскажешь все, что знаешь». Шеф кивнул, но они не успели выйти в общий коридор все вчетвером, как их уже заметили, только не подняли панику, а радостно воскликнули. «О, Ирон, а ты их уже ведешь. Отлично, вожак уже ждет в ритуальном зале. Надо торопиться». Посыльный тут же куда-то свернул, а их окружил десяток зубастых вояк. Ирон осторожно задел локтем шефа и посмотрел на него, пытаясь показать ужас взглядом. Как иначе без слов сказать, что они в смертельной опасности, он не знал. Ритуальный зал в их планы не входил, особенно если там встретятся все 3 клана в вулканической части Хайбы. Шеф просто кивнул. Но он с самого начала знал, что им придется побороться за жизнь, и Ирон с его разборками тут ни при чем. Вожак предал их. Вот истинная причина боя.